что мы тут на земле намусорили. Это же для него родило. Ну ладно. Но душа душевно, душно, душно душить и задушевно задушить. Цитата. Левада, пьеса «Фауст и смерть». Тут сколько потребностей. По содержанию. Я сейчас не говорю по эксплуатации, я говорю только по обслуживанию. Речь, слово, это же надо выучиться говорить, хотя бы на родном языке. Выразительно, заразительно, чтобы понимали, и чтобы наоборот не понимали. А желательно еще иностранного языка, чтобы мало ли какая комиссия выпадет. Вон. Вот. Макарий Любанский, он же из Рима, с жажиточной семьи в 15 веке в Риме родился. А дошел аж до на небольшой остров среди топкого болота на берегу реки Мги. Где тот Рим, где-то река Мга. Болото. Так по дороге он же выучился говорить на этом языке. А не на латыни. Я уже говорю, там всякие энергоемкости, энергопроводимость, технические требования к инструменту. А вот это умение, ремесло, практические знания, это знание социального устройства, как механизмов социальных взаимодействий, это знание чисто профессиональное, если ты профессионально резолюзуешь, это психология, философия, студенты меня понимают. И все для чего? Только для содержания. Часто до эксплуатации дело не доходит. Не хватает времени. Инструменты сложные, технически тонкие. Понимаете, обслуживание этих инструментов может занять всю оставшуюся жизнь. Чем очень многие и заняты. Это же время, время, время, время, время, время. Здесь-то вечно. А здесь время. И там время. Провел в молитвах и постах 30 лет и 3 года. Это время. С точки зрения вечности может и миг, а может и бесконечность. Но 30 лет и 3 года. Всем известно. Все они всем известны. Вот они. Если субъект уже есть, и он осознал, что его реализация деятельности, а это тоже деятельность, специфическая, но деятельность, он должен с огромной интенсивностью, используя все богатство внутренней реальности, максимально сжатые сроки, преодолевая косность материи грубой, грубых вибрациях, привести эти инструменты в нужное ему качество, поддерживать это нужное качество и при этом еще эксплуатировать эти инструменты для решения осуществления тех реализаций, которых он нуждается в силу своих смыслов. И тут постигает его, как там, неземная печаль. Ибо очень часто, в силу того, что когда он шел туда, как говорил Флоренский, к вратам, и проходил врата, вопросы реализации другой